Глава 14, которая повествует о том, как ковер-самолет появляется снова. И снова Абдулла, оглянувшись, обнаружил, что на него смотрит солдат, однако на этот раз солдат и вовсе ничего не сказал. Абдулла был уверен, что его спутник попросту тянет время. В тот день дорога под их ногами пошла на подъем. Пышные зеленые низины сменились песчаными проселками с кустами по обочинам, сухими и колючими. Солдат бодро отметил, что вот, наконец-то, они попали в какие-то другие места. Абдулла только буркнул что-то в ответ. Он твердо решил не давать слабины. К ночи они очутились на возвышенности, поросшей вереском, которая выходила на очередную равнину. Еле заметный пупырышек на горизонте, по мнению солдата, причем высказанному по-прежнему очень бодро, был, несомненно, Кингсбери. Когда они разбили лагерь, солдат еще более бодро позвал Абдуллу поглядеть, как очаровательно Шустрик-Быстрик играет с пряжками его ранца. «Это, несомненно, чарует меня не больше, — заметил Абдулла, — чем бугорок на краю земли, который может оказаться городом Кингсбери». Настал еще один густо-красный закат. За ужином солдат показал на него Абдулле и обратил его внимание на большое красное облако в виде замка. «Ну разве не красиво?» — спросил он. «Это просто облако, — отозвался Абдулла. — Оно не имеет художественной ценности». «Дружище, — сказал солдат. По-моему, этот джин вас допекает». «Каким образом?» – не понял Абдулла. Солдат показал ложкой на далекое темное пятнышко на фоне заката. «Вон, видите?» – сказал он. «Кингсбери. У меня предчувствие. Да, и у вас, я думаю, тоже. Что, когда мы туда доберемся, лед тронется. Но как-то нам все туда не добраться. Не думайте, что я вас не понимаю. Вы человек молодой, нетерпеливый, вот еще любимую девушку потеряли. Естественно, вам кажется, будто судьба против вас ополчилась. Поверьте мне, большую часть времени судьбу никто особенно не волнует. И джин не то чтобы на чьей-то стороне, не более, чем сама судьба». «А почему вы так решили?» – спросил Абдулла. «Потому что он всех ненавидит», – ответил солдат. «Может быть, это в его натуре. Хотя, осмелюсь заметить, заключение в бутылке его вряд ли исправит. Но не забывайте, что бы он там ни чувствовал, желания ваши он исправно исполняет. К чему же осложнять себе жизнь только для того, чтобы досадить джину? Почему не загадать самое полезное и своевременное из всех возможных желаний получить то, что нужно вам, и смириться со всеми нежелательными последствиями? По зрелым размышлениям, мне кажется, что бы ни учинил этот джин со своей страстью все обращать во зло, лучше всего пожелать, чтобы вам вернули ковер-самолет». Пока солдат говорил, полночь взобралась Абдулле на колени и принялась, мурлыча, тереться о его щеку, чем изрядно его поразило. Абдулла был вынужден признать, что польщен. Раньше полночь исключительно допекала его, как и джин, и солдат, не говоря уже о судьбе. «Если я пожелаю ковер, — заметил он, — то готов поспорить, что несчастье, которое пошлет нам джин, с лихвой перевесит пользу, которую мы от него получим». «Спорите! — обрадовался солдат. — До смерти люблю поспорить. Спорим на золотой, что от ковра будет больше пользы, чем неприятностей». «Пожалуйста, — отвечал Абдулла. — И снова все выходит по-вашему. Не устаю поражаться, друг мой, почему вас не повысили в чине до командующего этой вашей армией?» «И я», — кивнул солдат, — «из меня бы вышел отличный генерал». На следующее утро они проснулись в густом тумане. Кругом было сыро и бело, и за ближайшими кустами ничего не было видно. Полночь дрожа прижалась к Абдулле. Когда Абдулла поставил перед собой бутылку с джином, вид у сосуда был до нельзя обиженный, даже против обычного. «Выходи», — сказал Абдулла, — «мне надо загадать желание». «Я могу удовлетворить его прямо отсюда», — гулко заявил джин. «Ненавижу эту сырость». «Отлично», — отвечал Абдулла. «Хочу получить обратно мой ковер-самолет». «Готово», — сказал на это джин. «И пусть это отучит тебя заключать глупые пари». Некоторое время Абдулла выжидательно оглядывался, но ничего не происходило. Затем полночь вскочила. Из солдатского ранца показалась мордочка Шустрика-Быстрика, уши у которого так и развернулись к югу. Поглядев в ту сторону, Абдулла решил было, что слышит легчайший шепот, какой производит ветер или что-то, рассекающее туман. Вскоре туман всколыхнулся. снова и снова, все сильнее. Ковер серым пятном возник над головой и спланировал на землю рядом с Абдулой. На ковре был пассажир. Свернувшись калачиком, на нем спал разбойного вида мужчина с большими усами. Крючковатый нос вжимался в ковер, однако Абдулла разглядел золотое кольцо, полускрытое усами и грязным головным покрывалом. В одной руке мужчина сжимал инкрустированный серебром пистолет. Не оставалось никаких сомнений в том, что это снова Кабул Агба. «Кажется, я выиграл спор», – прошептал Абдулла. Разбойник шевельнулся и сердито забормотал, то ли из-за этого тихого шепота, то ли из-за холодной сырости. Солдат прижал палец к губам и замотал головой. Абдулла кивнул. Если бы он был один, то ломал бы себе голову, что же теперь делать. Однако в обществе солдата он чувствовал себя едва ли не ровней Кабулу Агби. Абдулла тихонько всхрапнул и шепнул ковру. «Выбирайся из-под этого человека и повисни в воздухе передо мной». По краю ковра пробежала дрожь. Абдулла видел, что он пытается повиноваться. Ковер сильно дернулся, однако было очевидно, что Кабул Агба слишком тяжелый и выскользнуть из-под него невозможно. Тогда ковер решил попробовать по-другому. Он на несколько дюймов приподнялся в воздух, и не успел Абдулла понять, что он собирается делать, как ковер выскочил из-под спящего разбойника. «Не надо!» – ахнул Абдулла, но опоздал. Кабул Агба грянулся оземь и проснулся. Он сел, потрясая пистолетом и крича что-то на непонятном языке. Солдат проворно, хотя и с линцой, взял зависший в воздухе ковер и обернул его вокруг головы Кабула Агбы. «Пистолет у него заберите!» – велел он, удерживая отбивающегося разбойника обеими смуглыми руками. Абдулла упал на одно колено и вцепился в могучую лапу, сжимавшую пистолет. Это была очень могучая лапа. Вырвать из нее пистолет Абдулла никак не мог. Он мог лишь вцепиться в нее и мотаться туда-сюда, сокрушая все кругом, потому что лапа пыталась его стряхнуть. Солдат рядом с Абдуллой тоже мотался туда-сюда. Кабул Агба был просто невероятно силен. Болтаясь в разные стороны, Абдулла попытался ухватить один разбойничий палец и отогнуть его от пистолета. Но на это Кабул Агба взревел и вскочил, а Абдулла отлетел в сторону. Причем ковер каким-то образом оказался обернут вокруг него самого, а не вокруг Кабула Агбы. Солдат держался. Он держался, несмотря на то, что Кабул Агба продолжал подниматься, рыча и рокоча, словно падающий небосвод, а солдату теперь приходилось держать его не за плечи, а за пояс, а потом за колени. Кабул Агба закричал громоподобным голосом, поднялся еще выше, став еще больше, и вот уже ноги у него так раздулись, что обхватить их разом было невозможно, и солдат сполз вниз, угрюмо вцепившись в голень под широченным коленом. Нога попыталась пинком сбросить солдата, но ничего у нее не вышло. После чего Кабул Агба распростер огромные кожистые крылья и попытался улететь. Однако солдат все держался, хотя и сполз еще ниже. Абдулла глядел на все это, пытаясь выбраться из-под ковра. Еще он заметил, как полночь высится над шустриком-быстриком, защищая его. Она стала даже больше, чем когда пугала полицейских. Но даже этого было мало. Кабул Агба превратился в громадного ифрита, прямо-таки громаднейшего из громадных. Верхняя его половина терялась в тумане, вихрившемся под ударами громадных крыльев. А взлететь ифрит не мог, поскольку солдат якорем повис на его чудовищной когтистой ноге. «Говори же, о громаднейший из громадных!» — крикнул Абдулла в туман. «Семью великими печатями заклинаю тебя! Довольно сражаться! Говори!» Ифрит перестал реветь и прекратил яростно махать крыльями. «Ты меня заклинаешь, смертный?» — прогрохотал сверху гневный голос. «Да, заклинаю!» — ответил Абдулла. «Отвечай, что ты делал с моим ковром в обличии презреннейшего из кочевников! Ты нанес мне оскорбление по меньшей мере дважды!» «Хорошо!» — сказал ифрит. Он принялся тяжеловесно сгибать колени. «Можно отпустить!» — сказал Абдулла солдату, который, не зная законов, повелевающих джиннами и ифритами, по-прежнему держался за могучую ступню. «Теперь он обязан остаться здесь и ответить на мои вопросы!» Солдат осторожно отпустил ифрита и вытер пот с лица. Ифрит сложил крылья и встал на колени. Но даже на коленях он был высотой с дом, а его лицо, проступавшее сквозь туман, оказалось просто ужаснее некуда. Абдулла еще раз бросил взгляд на полночь, которая снова стала обычного размера и метнулась в кусты, унося за шкирку болтающегося шустрика-быстрика. Однако отвлечься от лица ифрита было невозможно. Абдулла уже видел, хоть и не очень долго, этот пустой карий взгляд и золотое кольцо в крючковатом носу. Когда на его глазах в саду похитили цветок в ночи. «Поправка», — сказал Абдулла. «Ты оскорбил меня трижды». «А, гораздо больше», — угодливо прогрохотал ифрит. «Так много раз, что я сбился со счета». При этих словах Абдулла неожиданно для себя сердито скрестил руки на груди. «Объяснись». «Охотно», — отвечал ифрит. «По правде говоря, я надеялся, что кто-нибудь меня спросит, хотя и полагал, что ждать расспросов следует скорее от герцога Фрактанского или троих таякских принцев-соперников, а не от тебя. Однако никто, кроме вас, не проявил достаточного рвения, что меня несколько удивляет, поскольку ни один из вас не был крупной ставкой в моей игре. Знай же, что я один из величайших в сонмище добрых ифритов, и имя мое Хазруэль». «Вот уж не знал, что бывают добрые ифриты», — заметил солдат. «Бывают, о несведущий северянин», — заверил его Абдулла. «Я слышал упоминание этого имени в ряду тех, что соседствуют едва ли не с ангелами». Ифрит нахмурился. Неприятное было зрелище. «О несведущий негациант», — прогрохотал он. «Я куда выше некоторых ангелов. Знай же, что у меня в подчинении находится около 200 ангелов низшего чина. Они охраняют вход в мой замок». Абдулла по-прежнему стоял, скрестив руки, еще и притопнул ногой. «Тем более тебе следует объяснить», — сказал он, «почему ты поступал со мной отнюдь не по-ангельски». «Вина в этом не моя, смертный», — ответил ифрит. «Меня побуждала крайняя необходимость. Пойми и прости. Знай же, что моя матушка, Дазра из Великих Духов, в минуту слабости примерно 20 лет назад отдалась одному джинну из воинства зла. Затем она произвела на свет моего брата Дальциэля, который родился слабым, бледным и недоразвитым, поскольку добро и зло смешиваются плохо. Матушка не выносила его вида и отдала его мне на воспитание. Я же окружил его всяческой заботой, так что нетрудно представить себе мой ужас и горе, когда оказалось, что он унаследовал природу своего злого предка. Войдя в возраст, он первым делом украл мою жизнь и спрятал ее, сделав меня таким образом своим рабом». «Погодите, погодите», — поразился солдат. «Вы хотите сказать, что вы мертвый?» «Отнюдь нет», — возразил Хазруэль. «Мы, ифриты, не то что вы смертные, он неразумный человек. Умереть мы можем лишь в том случае, если погибнет одна определенная частичка нашей сущности. Именно поэтому большинство ифритов предусмотрительно отделяют ее от себя и прячут. Но когда я объяснял Дальциэлю, как спрятать его собственную жизнь, то ослепленный неразумной любовью опрометчиво открыл ему, где скрыта моя жизнь. А он тут же захватил ее в свою власть, вынудив меня выполнять его приказания под угрозой гибели». «А, теперь мы дошли до главного», — сказал Абдулла. «И он приказал тебе украсть цветок в ночи». «Поправка», — ответил Хазруэль. «Размах мышления мой брат унаследовал от матери, великой Дазры. Он повелел мне украсть всех принцесс на свете. Подумайте минутку, и вы поймете, какой это мудрый шаг. Мой брат вошел в брачный возраст, однако родословная у него настолько пестрая, что ни одна девица из джиннов или ифритов не проникнется к нему сочувствием. Волей-неволей ему приходится снисходить до смертных женщин. А поскольку он какой-никакой, а все-таки ифрит, подходит ему, естественно, лишь особой голубой крови». «Просто сердце кровью обливается, как послушаю о твоем братце», — заметил Абдулла. «Неужели ему нужны непременно все до единой, и на меньшее он не согласен?» «А почему он должен соглашаться на меньшее?» – удивился ифрит. «В его распоряжении мое могущество. Он тщательно все обдумал. Понимая, что принцессы не умеют передвигаться по воздуху, как мы, джинны и ифриты, первым делом он повелел мне украсть некий бродячий замок, принадлежащий одному ингарийскому волшебнику, чтобы поселить там своих невест. И лишь затем вынудил меня похищать принцесс. Сейчас я этим и занимаюсь. Тем временем, естественно, я строю и собственные планы. Я стараюсь добиться того, чтобы за каждой похищенной принцессой стоял оскорбленный возлюбленный или разочарованный принц, которых можно будет заставить отправиться ее вызволять. А чтобы вызволить принцессу, влюбленный должен бросить вызов моему брату и заставить его выдать, где он прячет мою жизнь. И тут-то мне и пора вступить в игру, так, о великий комбинатор? Холодно поинтересовался Абдулла. «Я ведь тоже часть плана по вызволению твоей жизни». «Приблизительно», — ответил ифрит. «Я надеялся скорее на наследника престола Альберии или на печенстанского князя. Однако эти молодые люди предпочли искать утешение в охоте. По правде говоря, все обиженные проявили примечательную слабость духа, в том числе и король Верхней Норландии, который попросту начал составлять каталог домашней библиотеки самостоятельно, без помощи дочери. А ведь даже на него я надеялся больше, нежели на тебя. Можно сказать, на тебя я ставил в последнюю очередь. Ведь в конце концов пророчество, данное при твоем рождении, и вправду было весьма и весьма двусмысленным. Да, и ковер-самолет я подослал тебе разве что ради забавы». «Да что ты говоришь?» – воскликнул Абдулла. «Поскольку меня очень позабавили количество и сущность исходивших из твоей палатки мечтаний», — пояснил Хазруэль. Несмотря на холодный туман, Абдулла почувствовал, как щеки у него начинают пылать. «А затем», — продолжал Хазруэль, «когда ты удивил меня тем, что улизнул от султана Занзибского, меня изрядно позабавила мысль о том, чтобы принять обличие персонажа, которого ты сочинил, Кабула Акбы, и заставить тебя прожить часть твоих мечтаний наяву. Обычно я стараюсь, чтобы на долю всех поклонников принцесс выпадали приключения, которые соответствуют их нраву». Несмотря на замешательство, Абдулла готов был поклясться, что ифрит при этих словах скосил огромные золотисто-карие глаза на солдата. «И сколько же разочарованных принцев задействовано на сей день в твоей игре, о деликатный и шутливый ифрит?» – спросил он. «Уже почти 30», – ответил Хазруэль. «Однако, как я уже упоминал, большинство из них задействовать и вовсе не удалось. Это неустанно меня поражает, ведь по рождению и образованию они несравнимо выше тебя. Однако я утешаю себя тем, что осталось похитить еще 132 принцессы». «Думаю, ты можешь остановиться на мне», — сказал Абдулла. «Каким бы низким ни было мое происхождение, судьба, судя по всему, этого и хотела. Я могу со всей настойчивостью заверить тебя в этом, поскольку совсем недавно бросил вызов судьбе по этому же вопросу». Ифрит улыбнулся, что было зрелищем не менее неприятным, нежели когда он хмурился, и кивнул. «Это мне известно», — сказал он. «Именно поэтому я перестал тебе являться. Вчера ко мне вернулись два моих прислужника-ангела, их повесили в обличье людей. Это обстоятельство не слишком...» Абдулла поклонился. «По зрелым размышлениям они, несомненно, предпочли бы остаться бессмертными жабами», – съязвил он. «А теперь ответь мне на последний вопрос, о предусмотрительный похититель принцесс. Скажи, где найти цветок в ночи, да и твоего братца Дальциэля тоже». Улыбка ифрита стала шире, что сделало ее еще более неприятной, поскольку при этом обнажилось много необычайно длинных клыков. Он указал вверх громадным заостренным пальцем. «Что ж, о приземленный искатель приключений, они, разумеется, находятся в замке, который вы видели на закате последние несколько дней. Как я уже говорил, этот замок раньше принадлежал одному местному волшебнику. Попасть туда будет не так-то просто. А если ты там окажешься, не забывай, я раб моего брата и буду вынужден сражаться против тебя». «Понятно», — отозвался Абдулла. Ифрит уперся в землю громадными когтистыми руками и принялся подниматься. «Должен также отметить», — сказал он, — «что кому приказано не следовать за мной. Могу ли я вас покинуть?» «Нет, стой!» — закричал солдат. В тот же миг Абдулла вспомнил, что забыл узнать еще одну вещь, и спросил: «А как же джин?» Однако солдат кричал громче и заглушил Абдуллу. «Стой, ты, чудище! А по какой такой причине этот замок болтается в небе именно здесь, а, зверюга?» Хазруэль снова улыбнулся и замер, балансируя на одном могучем колене. «Как это проницательно с твоей стороны, солдат! Конечно, он здесь не просто так. Он здесь потому, что я готовлю похищение дочери короля Ингарии, принцессы Валерии». «Моей принцессы!» – ахнул солдат. Улыбка Хазруэля обратилась в смех. Он откинул голову и поднялся в туман. «Сомневаюсь, солдат! Ох, сомневаюсь! Этой принцессе отроду всего-то 4 года! Но хотя тебе от нее никакого проку, от тебя-то, полагаю, мне прок будет! И тебя, и твоего занзибского друга я считаю пешками на моей доске, но пешками в очень выгодной позиции». «Почему ты так думаешь?» – возмутился солдат. «Потому что вы поможете мне ее похитить», – ответил джин и, взмахнув крыльями, взмыл в туман, оглушительно хохоча. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-